18. Неделя началась, как и положено, с понедельника, а понедельник, как водится, с неприятностей. Сначала позвонила Анжела, сказала, что у нее температура, и Марине пришлось самой взяться за пылесос, тряпки и моющие средства. В обед к ней подошел повар Артур и попросил аудиенции. Оказалось, что его приятель открыл в Питере свой ресторан и предложил ему место шеф-повара. Поэтому Артур попросил расчет, причем срочно, так как вылетать к новому месту работы он должен послезавтра. Марина схватилась за голову. Если Анжелу заменить она могла, то в области кулинарии ее возможности оказались более чем скромными. А Виктор Федорович был в известной степени гурман и самодеятельности на своей кухне не признавал. Поэтому всю вторую половину дня, свободную от уборки, Марина посвятила поиску достойных кандидатур на вакантное место. В довершении всего дядя, расстроенный сообщением об увольнении повара, которого он очень ценил, оступился на лестнице, когда карабкался наверх, в свой кабинет. Пришлось срочно вызывать врача. «Ничего страшного, легкое растяжение связок», — сказал доктор, осмотрев Избудского. «Но я бы вам посоветовал в ближайшие несколько дней эту ногу не тревожить, не нагружать ее». Когда врач отбыл, Избудский подъехал на своей коляске к креслу, где устало сидела Марина, и, ласково похлопав ее по руке, сказал: «Не расстраивайся, Анжела скоро поправится, она девушка здоровая. Замену Артуру мы найдем. Это небольшая проблема, хотя мне жаль, что он уезжает. Плохо лишь то, что пока я не могу взбираться в свой кабинет самостоятельно. Придется тебе со мной немного повозиться». Не желая останавливать работу над рукописью ни на один день, Виктор Федорович временно перенес свою литературную деятельность в гостиную. Однако ему то и дело требовались справочники, энциклопедии, документы из личного архива, какие-то записи, которые находились в кабинете или библиотеке на втором этаже. Поэтому Марина весь вечер неустанно бегала по лестнице туда и обратно. В таком же ритме прошли вторник и среда. Разумеется, о вечерних прогулках и свиданиях на это время Марине и Вадиму пришлось забыть. Боротынский с пониманием отнесся к форс-мажорной ситуации. Сказал, что постарается еще немного задержаться в городе, дал несколько дельных советов относительно того, как быстрее восстановить связки, и пожелал Виктору Федоровичу скорейшего выздоровления. Сам Избудский держался молодцом и уже в четверг сделал Марине приятный сюрприз. «Нога больше не болит. Будем считать, что инцидент исчерпан. Сегодня я начну работать в кабинете. А ты поезжай, развейся. Тебя, небось, молодые люди заждались». «Дядя, я приехала сюда вам помогать, и для меня важнее всего...» «Знаю, знаю, и очень ценю все, что ты для меня делаешь. Но отдыхать тебе обязательно надо, моя дорогая. Все, завтра я уже самостоятельно поднимусь в кабинет, а ты можешь строить свои собственные планы на вечер». Марина тут же набрала номер Вадима. Тот очень обрадовался. «Сказал, что надо отдыхать и развлекаться? Какой у тебя классный дядя! Давай последуем его совету!» Договорились, что Боротынский позвонит ей завтра днем, чтобы условиться о месте встречи. Однако Вадим позвонил рано утром. «Почему с позаранку?» – весело спросила Марина. «Не можешь дождаться положенного часа?» «Марина, слушай!» – быстро проговорил Вадим. Голос у него был какой-то странный, глухой, сдавленный, тревожный. «Случилось несчастье. Артем Таран погиб». У Марины на секунду перехватило дыхание. «Но как это могло? Что случилось?» – выдавила она наконец. «Я пока сам толком ничего не знаю. Мне позвонила одна девица из его группы. Мы с ней когда-то вместе работали. Они сейчас едут в полицию, потом на опознание, ну и так далее. Я попытаюсь прорваться с ними. Тем более вчера вечером мы с Артемом общались. В общем, я тебе потом еще позвоню. А ты посмотри новости, что они там будут передавать, хорошо?» «Хорошо». «Еще я с редакцией свяжусь. Пусть задействуют наши источники. Сейчас такой шум поднимется. Телезвезда все-таки. Ладно, будь на связи». Следующие полчаса Марина сидела на диване в гостиной, тупо глядя перед собой, Ей никак не удавалось привыкнуть к мысли, что веселый, жизнерадостный, крепкий мужик, который несколько дней назад пил с ними коктейли, рассказывал интересные истории, смеялся, вдруг взял и умер, что его больше нет, что он не пригласит их в устричный бар и на день рождения. Наконец, вспомнив просьбу Вадима, она взяла пульт, включила телевизор и посмотрела на часы. До ближайшего выпуска новостей оставалось еще 20 минут. «Было бы здорово», — вдруг подумала Марина, «если бы они сейчас объявили, что информация о смерти известного тележурналиста Артема Тарана не подтвердилась». Но вот послышалась будоражащая мелодия, возвещающая начало программы. Промелькнула голубовато-серая заставка, и на экране появилось не предвещающее ничего хорошего лицо ведущего. «Здравствуйте! Мы начинаем наш выпуск сообщения о чрезвычайном происшествии. Как нам стало известно, сегодня на рассвете, примерно в километре от центрального пляжа Солнечноводска, около прибрежной линии в воде было обнаружено тело известного телевизионного журналиста, автора и ведущего популярной программы «Паранормальная вакханалия» Артема Тарана. Кроме того, неподалеку от этого места был найден выброшенный на берег труп неизвестной девушки. В УВД города Солнечноводска эту информацию подтвердили, однако от подробных комментариев отказались. Связаны ли между собой эти две смерти, предстоит выяснить следствию». «Вот и устроили вечеринку в честь отъезда». Вдруг пронеслась в голове у Марины дурацкая мысль. Лучше бы он уехал отсюда раньше, тогда, может быть, остался бы жив. Впрочем, это совсем не факт. Ведь не сказали даже, что произошло с Артемом. Сердечный приступ, кровоизлияние в мозг. Или вообще купался и утонул. Нашли-то на берегу. И что это еще за девушка там оказалась? Может, тоже из телевизионной группы? Вместе плавали? Вадим ничего про девушку не сказал, может, и сам не знает. Она еще раз представила себе Тарана, каким запомнила его во время последней встречи. На человека, страдающего хроническими болезнями, он не был похож. Нормальный, здоровый, жизнелюбивый мужик? Нет, что-то здесь не так. Вероятно, к вечеру уже будет известно, от чего умер Артем. Если даже по телевизору не объявят, Вадим точно узнает, в чем дело. Марина выключила телевизор, поудобнее устроилась на диване и стала обдумывать ситуацию. Сегодня, скорее всего, придется целый день слушать новости в ожидании подробностей. С Вадимом они навряд ли увидятся. Он наверняка начнет журналистское расследование. Кажется, это именно так называется. Тем более, что они с Артемом дружили. В общем, боевые действия на личном фронте остановлены. Ладно, с местными новостями все ясно. Теперь надо столичные каналы посмотреть, — решила Марина, снова взявшись за пульт. Вдруг там что-нибудь новое скажут. Столичные каналы были более эмоциональны, демонстрировали фотографии Артема, фрагменты его передач, предоставляли слово друзьям и коллегам. Но, говоря о причине смерти, ограничились общими фразами. Видимо, с получением информации были проблемы. Про неизвестную девушку упоминали вскользь. Примерно в 19:00, когда Марина уже озверела от новостных передач, позвонил Вадим. «Нам сегодня обязательно надо встретиться», — без предисловий заявил он. «Когда ты сможешь освободиться?» «Давай, как обычно, 8:00». «Отлично. Помнишь кафе, где мы с Артемом выпивали? Вот туда и приезжай, буду тебя ждать». «Обязательно. Ты сам-то как?» «Мне что? Я нормально». Невесело усмехнулся Вадим. «Только вот не могу научиться говорить об Артеме в прошедшем времени.